Игрена. О, вся местность в зелени. Ариана. Мы на скате горы. Мелисанда. Деревня там. Видите вы деревню? Беланжера. Туда сойти нельзя. Мы окружены водой, а мосты подняты. Селизетта. Где люди? Мелисанда. Там. Там. Вон крестьянин. Селизетта. Он видел нас? Он на нас смотрит. Я сделаю ему знак. Машет длинными волосами. Он видел мои волосы. Он снимает шапку. Он творит крестное знамение. Мелисанда. Колокол. Колокол. Сосчитывая удары. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Полдень. Игрена. Кто это так поет? Мелисанда. Это птицы. Ты не видишь? Их там тысячи на развесистых ивах, на берегу реки. Селизетта. О, ты бледна, Мелисанда. Мелисанда. Ты тоже бледна. Не смотри на меня. Селизетта. Твое платье распалось в клочья, сквозь него видно твое тело. Мелисанда. И твои обнаженные груди видны сквозь покровы волос. Не гляди на меня. Селизетта. Как длинны наши волосы. Игрена. Как бледны наши лица. Беланжера. Как прозрачны наши руки. Мелисанда. Аладдина рыдает. Селизетта. Я целую ее. Я целую ее. Ариана. Да-да, обнимайтесь. Но не всматривайтесь еще друг в друга. В особенности не ждите, чтобы свет снова сделал вас печальными. Пользуйтесь опьянением, чтобы выйти из могилы. Каменная лестница спускается по откосу скалы. Не знаю, куда ведет она, но кругом светло. И доносится ветер с моря. Идемте, идемте все. Тысячи лучей пляшут на хребтах волн. Выходит через отверстие и исчезает среди света. Селизетта, следуя за нею и увлекая остальных женщин. Да-да, идемте. Идемте, мои бедные и счастливые сестры. Будем плясать вместе с лучами света. Все поднимаются на камень и исчезают в свете, танцуя и распевая. Пять дочерей Орламонды, мертвой волшебницы тьмы, пять дочерей Орламонды ищут дверей из тюрьмы. Занавес. Действие третье. Та же зала, что в первом действии. Разбросанные драгоценные камни все еще сверкают в мраморных нишах и на плитах. Между колоннами из порфира стоят сундуки, переполненные драгоценными одеждами. На дворе ночь. Но при свете зажженных люстр Селизетта, Мелисанда, Игрена, Беланжера и Аладдина, стоя перед большими зеркалами, доканчивают прическу своих волос, расправляют складки своих сверкающих платьев, украшают себя цветами и драгоценностями, в то время как Ариана, идя от одной к другой, помогает им делом и советом. Окна открыты. Селизетта. У нас не было сил покинуть заколдованный замок. Он такой великолепный, что я по нему плакала бы. Что ты скажешь об этом, Ариана? Это странно. Мосты сами собой поднимались, а рвы наполнялись водой, как только к ним приближались. Но не все ли теперь равно, когда его больше не видишь? Он утомился, целуя Ариану. И покуда ты с нами, мы будем счастливы. Мелисанда. Куда он ушел? Ариана. Не знаю. Быть может, он ушел взволнованный, без сомнения смущенный, в первый раз в жизни. Или, быть может, его беспокоил гнев крестьян. Он почувствовал, что ненависть переходит все границы. И кто знает, не пошел ли он искать помощи солдат и стражи, чтобы усмирить возмутившихся и возвратиться снова господином. Если только в нем не заговорила совесть или другая какая-нибудь сила. Селизетта. Ты не уйдешь? Ариана. Как ты хочешь, чтобы я ушла, когда рвы полны водой, мосты подняты, стены непроницаемы и двери закрыты. Не видно, чтобы кто-нибудь сторожил их, а между тем замок не безлюден. За каждым нашим шагом следят. Должно быть, он отдал тайные приказания, но за стенами прячутся также крестьяне, и я чувствую, что они стерегут нас. А пока, мои сестры, не совершится событие, надо быть прекрасными. Приближаясь к Мелисанде. Так-то ты готовишься к нему. Твои волосы — самое прекрасное чудо, которое я только видела на свете. Они освещали там мрак подземелья и улыбались бы среди могильной ночи. А тебе вздумалось скрыть все их лучи. Подожди.